through the shit until they murder me. Да, Юрий Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Это Богдан Юрьевич был. Мы с вами 2 числа беседовали, да, припоминаете компанию «Найнигу»? Нет, не припоминаю. Хорошо, если вы припоминаете 2 числа, мы с вами разговаривали по поводу договора займа компании «Найнигу». И чего? Вам забыли? Мы договорились за пятницу, что платите. Договорились, нет? Да? Мне кажется, не было такого. Не было такого, очень интересно. Вы забыли про компанию «Займитку», да? Да. И про то, что денежные средства надо возвращать, тоже забыли. Ага. Я вас понял. А у вас все в порядке? Что случилось у вас? Да, у меня все хорошо. Все хорошо. Так что вы тогда руку возвращаете? Не хочу. Не хотите? Очень интересно. Я вас понял. Не хотите, да? А вы можете официально вот там, пожалуйста, бумагу, что вы не хотите предоставить? Зачем мне это? Вы не хотите оплачивать. Ну как это зачем нужно? Очень вам это нужно, поверьте мне. Зачем? Я вам даже больше скажу, это вам нужнее всего. Да? Конечно. Не привыкли. Или нет? Не привыкли. Ага. А то есть деньги зато чужие привыкли брать, да? Да. Ага. А то есть вот 27 числа вы когда тут в трубку плакали-то, вы что-то у вас поменялось? Вы какой-то, я не знаю, может там препарат употребили, наверное? Да. Нет, который вам храбрости там прибавил, да. Наглости, наверное. Да. Ага. Ну хорошо, мы ваш договорчик передаем на мероприятие, я надеюсь, вам там смогут объяснить. Ага. Насколько? Ага. Да. Я вам больше скажу, отлично. Хорошо. Берегите себя. Здравствуйте. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, открывайтесь на линии. Это важно. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Бафинансы» специалист административного взыскания Куменкова Елена Александровна. Разговор записывается. Екатерина Игоревна. Ну. Звоним по поводу вашей задолженности. Кредита 24 займ брали 26 июня 2018 года на сумму 6027 рублей. Вы где украли эти данные? 62 дня. Находитесь 12998 рублей. Достаньте. Я еще не договорила, не перебивайте. И вам необходимо платить до 13 числа включительно. Ваши действия по оплате. Не надо мне демонстрировать свои способности по глубокому заглатыванию микрофона. Звонилки телефонная, не запомнила, как там. Лайкать не надо, не надо лайкать, надо идти оплачивать. Я выставила требования кредитного. Требования, она мне выставила. Задницу его себе засунь. Да, вы так разговариваете, Екатерина Игоревна? Я с мудозвонами только так и разговариваю. Ну что вы говорите? Прям, да? А если я скажу, что вы не овца? А если знаете, что конченая овца? Потому что хочется не уверенно. Потому что мне можно так разговаривать, мне с этим ничего не будет. С такими ненарушниками, как МБА Финанс, только так и разговаривать надо. Задницу направляемся. Давай, на родину к братьям своим и сестрам в листам отправляемся. Ой, бубни. Ой, да, скрипт дочитать и бросить трубку, как обычно. Больше ни на что не способна. Понятно, мама? Все, приводим. Жопу и конченая. Умные книжки, читаем, даже нахер идей. Нахер, идей. Кончалыга. Здравствуйте. Звонок поступает из компании MoneyMan. Вам знаком Ольга Васильевна. Я вас слушаю. Это вы, да, и есть. Меня зовут Жумахана Палмасту Пахвенович, сообщаю вам, что разговор записывает. Расскажите, почему от вас не поступает оплата? Еще еще раз, как вас зовут разборчиво? Джалмухамед Алмаз Абраханович. А, слышали? Да, услышал. В судебном порядке, пожалуйста, обращайтесь в суд и получайте свои работе, деньги. В добровольном порядке вы не собираетесь? Не, да? Не собираюсь. Смотрите, ваш текущий долг составляет 68 743 рубля. Сумма вашего долга растет согласно статье 330. Все это вы, наверное, уже знаете. Угу. И что? Как вы сейчас на подсрочке, вы уже 73 день. Вы в курсе? Да, в курсе, в курсе. И что? Так что у вас случилось? Да какое это имеет значение? Вас сумма не устраивает? Какое это не имеет значение? Я же сказала, все вопросы я готова решать исключительно в судебном порядке. Согласно статье 382 компании, вправе передачи ваш договор третьим лицам. Это меня не интересует. В случае долга неоплаты. Вы этого ждете? Меня это не интересует. Вы можете продавать, перепродавать, передавать. Мне это индифферентно. До свидания. Всего доброго. Пока-пока. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Екатерина Васильевна. А вы кто? Вам звонит банк «Восточный экспресс», департамент взыскания. Меня зовут Алена Игоревна. А фамилия? Я бы хотела уточнить по поводу вашей неоплаты, что случилось у вас, почему вы кредит не оплачиваете уже 48 дней. Это ваша кредитная карта. Фамилия ваша как? Не слышу вас, что вы говорите. Фамилия ваша как? Кремнева Алена Игоревна. Угу. Не хочу и не плачу. Не хотите не платить? Да. А вы слышали о принудительном взыске? О принудительном взыске. Взыскание, правильно. А об аресте счетов? Ну, сходите в суд для начала, чтобы было принудительное взыскание. Но вы не переживайте. Да я не переживаю. Мне как-то все равно. Обратимся в суд. Ну, и... Судебные приставы стоят ваши счета. Хорошо, вперед. Пока попутки встречаются. Вы уточните причину вашей неоплаты, с чем связана ваша неоплата? Не считаю нужным это озвучивать. Бесполезная информация. Что вам нужно? Не считаю нужным это озвучивать. Но вы деньги потратили, а все, почему не оплачиваете? Не имеет значения. Что не имеет значения? Взяли кредит, а теперь не оплачиваете? Да, абсолютно верно. Да. И что? Что? Что? Я спрашиваю, почему не оплачиваете кредит ваш? Ничего. Да, чуть не быдлите. Имеет значение. Успокойтесь. Это вы свою которую показываете, не оплаты ваши. На красоту повлияет. Я спокойно. Хотя, о чем я говорю? А вы по себе судите, а по себе людей судить не нужно. О чем я сужу? А по себе людей судить, ну вы же по себе судите. Суждение? Но вы по себе судите, видимо. В каком моменте вы... По себе судить не нужно. Так вот, банк вам требования выставляет, ведемся к вашим долгам. Но я вам говорю, по себе людей судить не нужно. Банк вам требования выставляет. Сегодня, завтра нужно произвести платеж. Поэтому сегодня, завтра вы будете оплачивать. Поняла? Если вопрос будет решаться через суд, все ваши счета будут арестованы. Да, поэтому в этом случае, пока вы не решаете по кредиту, вы даже не можете, вы не сможете воспользоваться счетами кредитами банка. Поэтому, возможно, вам не удастся даже оплачивать коммунальные платежи. Были случаи, когда денежные средства оплачивали за квартиру, средства, все, сейчас погашение долга по кредиту. Так что сегодня, завтра будет оплачивать. Это, конечно, космос. Когда даже среди идиоток ты чемпионка, да? Поздравляю, королева идиоток. Титул у тебя новый. Я говорю, по себе людей, уважаемая Екатерина Васильевна. Поэтому я вас предупреждаю, что все разговоры наши с вами записываются. Ага. И пока вы должны в банке, вы еще будете должны, там хором все если вы будете в таком же русле вести диалог, в таком же формате вы должны еще мне лично за оскорбление. Банку будете оплачивать за то, что со всеми пьяными и печками. помойка. А мне еще, да, административный штраф. Вот, вот, давайте, у вас там 30 тысяч у вас там лишние. А вот это мне все разговоры, да. Хватит. Ой, вы там, это вы про свою семью-то говорите. Это вы, я просто прекрасно понимаю. Дело. Да, у вас лишнего, я прям записываю, как раз мне будем разбираться, как раз по поводу вашей кредитной карты, по поводу вашей кредитной оплаты, по кредитной карте будете оплачивать, если 30 тысяч вы должны мне лично. Все, еще после разговора записываются. Это максимум, что ты получишь. Ну, вы свой воротник можете к себе в шкаф повесить, а за наш банк вы не переживайте. Все, сливайте уже давно. Да, к сожалению, у вас родители чего хорошего не научили в этой жизни. Да, все понятно, давай, вали. Алло. Да. Добрый день, Ольга Васильевна. Кто спрашивает? Это Ольга Васильевна, кто сейчас диалог ведет? Меня зовут Олег Алексеевич, Восточный Сургут, департамент изыскания. Да, это я, фамилия ваша. Ольга Васильевна, скажите, пожалуйста, по какой причине находитесь на просроченной задолженности? Фамилия. Моя фамилия? Не свою, я знаю. Романов моя фамилия. Угу. Нарушайте 230-й федеральный закон Романов. Да, все верно. Что еще раз? 230-й федеральный закон, почему нарушается? По какой причине вы на задолженности находитесь, Ольга Васильевна? Нарушаете условия кредитным? Нарушаете, Романов. Ольга Васильевна, не ваших интересов нами сейчас так разговаривать. Слышно меня нет. 230-й федеральный закон. Слышно меня нет, понятно вообще. Ольга Васильевна, я вам сейчас в любую группу вышлю, если вы продолжите в таком тоне разговор вести со мной. Я продолжаю в таком тоне разговор вести, присылайте выездную группу. Ольга Васильевна, вы в себе, у вас все нормально, вы выпивали все сегодня? Отлично. У вас все отлично, по какой причине задолженность вы не оплачиваете? 52 дня. Закон нарушаем. Ольга Васильевна, в таком случае я вам ночью перезвоню, когда вы будете готовы вести конструктивный диалог. На номер 909-204-3106. Взрослый человек, Ольга Васильевна. Мартышка, ты понял меня? Взрослый человек, ну я вам выездную группу назначу. Давай, назначу. И вместе с вашими родственниками, со всеми послушаем данную запись телефонного разговора. Кому-то другому, балаболка. Конечно, конечно, Ольга Васильевна. Ага. И каждое оскорбление будет вам дорого стоить. Все да? Понятно. Понял. Хорошо. Да. Но я буду продолжать в том же духе, чтобы побольше заплатить. Хорошо. В таком случае ожидайте следующего звонка. Можете ставить чайник и ожидать приезд выездной группы. Всего вам доброго, Ольга Васильевна. До свидания. Что? До свидания. Пронесло сегодня 4 раза. Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Екатерина Владимировна. Кто спрашивает? Спрашивает Манеза, отдел изыскания Светлана Владимировна. Что у вас с оплатой? Фамилия ваша. Кто спрашивает? Белова. Все то же самое. Где оплата от вас, Екатерина Владимировна? 22 дня нету оплаты. Так. Как вы с вами удерживаете денежные средства, которые вам не принесли? В наложниках я удерживаю, да? Захватила заложников и заложники и требую вертолет и килограмм печенек. Мелко-то плаваете. Чего? Мелко плаваете, что, чего? Не слышите? Информацию не воспринимаете? Мелко плаваю. Так это в вашей башке тупой может только возникнуть такое, видимо, такие формулировки, раз вы употребляете, что удерживаете денежные средства. Где ж я их удерживаю? Вам нравится оскорбление, ваша мама вас этому обучила, да? Что? Я пока еще вас надо своих кредиторов оскорблять. Каким образом? Вы меня сейчас оскорбляете. вы не помните, да? Ну, по поводу тупой головы... Идите от телефонного разговора. Я же не виновата, что у вас голова тупая. Вероятно, у вас на работе таким же образом пытаются с вами общаться, поэтому вы здесь... Какая нелепая попытка, господи! Вот это да, вот это попыталась парировать, конечно. Два вам за диалоги. Ну, вот договор. Идите передавать через неделю. Всего доброго. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Екатерина Владимировна. Кто спрашивает? Микрофинансы компании «Вебанкер» не может с Хорокова Наталья Олеговна. Вы Екатерина Владимировна, все верно? Да. Для продолжения разговора, дата рождения озвучки? Нет. Екатерина Владимировна, чтобы я вам смогла предоставить необходимую убирать информацию. Я свои персональные данные не разглашаю по телефону. В таком случае, Екатерина Владимировна, сядьте сами в компании «Вебанкер», это ваши уже интересы. Пока.